«Моей дорогой Анне достался пустой мечтатель», — думала она. Он выбрал себе в жены крестьянку, чтобы она была привычна к работе и сама делала все по дому. Он, верно, из тех молодых людей, что хотят жить по-мужицки, нынче уже не в моде быть барином. Она переводила взгляд с одного гостя на другого. О чем думает сейчас Иопс Эрик, который никогда копейки даром не потратил? О чем думает старая Берит, которая не на жизнь, а на смерть боролась с нищетой? О чем думает Рис Ингборг, которая ни одной ночи не уснет, чтобы о хозяйстве своем не вспомнить? И что думает об этом сама новобрачная, которая 3 года ходила с коробом по дорогам? Они, верно, не меньше моего перепугались. Однако сидят себе спокойно и делают вид, что им до того и дела нет. Она поняла, что эти люди не приняли слова молодого пастора всерьез. Речи о благословенной бедности полагаются ему по должности. Складно говорит, поучительно. Но никто из них ни на минуту не поверил, что он сам собирается жить так, как поучает других. Чего же им тревожиться? Они знают, что есть и бедные священники. Никто и не думает, что такому молодому дадут большой приход. И все же его жене с ним будет куда лучше, чем дома. Он ведь человек хороших кровей, а такие в Швеции с голоду не умирают. Ленсманша же понимала, что он говорит правду. И что жену его ожидают тяготы и заботы, и кто знает, смирится ли она с этим. Молодые ведь еще вовсе не знакомые. Думала она, Анна и писать-то не умеет. Стало быть, они даже через письма не могли познакомиться ближе. Они и сейчас так же мало знают друг друга, как тогда, когда повстречались на проселочной дороге. А не лучше ли открыть глаза невесте? Она достойная девушка, хотя ей и не хочется жить в бедности. Могу ли я позволить ей вступить в брак, не сказав, что ее ожидает? И все же она решила не вмешиваться в чужие дела. Не будь они уже мужем и женой, тогда ее долг был бы предостеречь Анну, а теперь разумнее всего было предоставить им самим во всем разбираться. Когда ужин подошел к концу, гости потихоньку разошлись. Дочери Ленсманши отвели невесту наверх в гостиную, где была послана брачная постель. Молодой жених сказал хозяйке, что ему надобно поговорить с ней. После этого разговора, который продолжался не менее получаса, фру Рюин отправилась к себе в спальню, взяла с ночного столика Библию и, держа ее в руках, поднялась в гостиную, где дочери ее только что сняли с невесты подвенечное платье и все украшения и уложили ее в постель. С первого взгляда она заметила, что густые брови Анны все так же нахмурены, что темные глаза все так же смотрят в одну точку, словно видят надвигающуюся беду. Увидев Ленсманшу с Библией в руках, она глубокомысленно кивнула несколько раз, словно хотела сказать: «Так я и знала». Весь вечер я этого ждала. Ленсманша не спешила. Она сняла нагар со свечей, отослала дочерей спать, надела очки и принялась перелистывать Библию. Найдя нужное место, она сказала Анне, что хочет прочесть ей несколько строчек из Писания перед ее вступлением в брак. Анна Сверд села в постели и сжала руки. Она считала, что читать Библию вовсе ни к чему. Она понимала, что это только вступление к чему-то тягостному, что она сейчас услышит. Уж лучше бы сразу говорила. Ленсманша начала читать главу 13 из первого послания к Коринфянам. «Любовь долготерпит, милосердствия.